После ночных похождений Пуи требовал к себе повышенного внимания, усиленного питания и удвоенной заботы. Люни отнесся к этому с пониманием и скормил пёсику целую пачку орехового печенья. Пока Пуи хрустел печеньем, Люни кое-что мастерил у себя в кабинете. Он как раз собирался открыть вторую пачку печенья, когда зазвонил телефон. Подумав, что это Лола, маркиз схватил трубку. Оказалось, однако, что звонит заказчик. «Боюсь, что ваша репутация преувеличена», — начал он недовольным скрипучим голосом. «Время идет, а я не вижу никаких результатов. Придется мне поискать другого специалиста». «А зря беспокоитесь», — прервал старика маркиз. «Я как раз сам собирался вам звонить. Все у меня. Так что настала пора рассчитаться». «Вот как?» На этот раз в голосе старика прозвучало удивление. «Ну что ж, я очень рад. Приезжайте сейчас же и закончим это дело. Оно и так чересчур затянулось». «Приезжать?» Теперь уже маркиз удивился. «Куда приезжать? Я думал, что мы встретимся на нейтральной территории. Вы ведь хотите сразу рассчитаться. А я не хотел бы ездить по городу с такими деньгами. И вам удобнее будет их пересчитывать». «Да и тот предмет, который вы мне привезете, я предпочел бы получить его в спокойной обстановке. И куда же я должен приехать? Знаете парк Лесотехнической академии?» «Конечно. В этом парке есть старая водонапорная башня. Там я буду вас ждать». Лёня на мгновение задумался. Почему заказчик выдает ему местоположение своего убежища? Этому могут быть два объяснения. Или старик собирается покинуть это жилище сразу после того, как получит контейнер. Или он считает, что после их встречи Лёня оттуда не выйдет. Второй вариант Лёне очень не нравился, но он не собирался сдаваться без боя. «Хорошо», — проговорил он после секундной заминки. «Я буду у вас через час». По дороге в лесное ему нужно было еще кое-куда заехать. Ровно через час маркиз подъехал к ограде водонапорной башни. Остановился возле ворот и посигналил. Ворота плавно распахнулись. Вслед за этим в нижней части башни отъехала в сторону часть стены, открыв проем, достаточно широкий для машины. Лёня заехал внутрь. Стена встала на место. Заглушив мотор, Лёня выбрался из машины. Он находился в гараже. Рядом стоял черный ровер старика. «Поднимайтесь по лестнице». Раздался у него над головой усиленный динамиком голос. Лёня поднялся по знакомой винтовой лестнице, толкнул дверь и вскоре оказался в кабинете. Старик приподнялся навстречу ему из-за антикварного письменного стола. «Где он? Где контейнер?» — проговорил он нетерпеливо. «Давайте его сюда». «Не беспокойтесь». Лёня похлопал себя по карману. «Он здесь. Но сначала я хотел бы поговорить об оплате». «Что о ней говорить?» Старик не сводил глаз с Лёниного кармана. «Сумму мы уже обсудили. Дело в том, что у меня другое предложение. Я хочу в качестве гонорара получить ваш перстень». «Что?» Лицо заказчика потемнело. «О чем вы говорите?» «О том перстне, который вы постоянно носите на руке. Вот об этом перстне с черным камнем». Старик инстинктивно спрятал руку за спину. «Об этом не может быть и речи», — сухо ответил он. «Я даже не собираюсь это обсуждать». «Отчего же?» Лёня отступил к двери. «У меня есть то, что нужно вам, у вас то, что нравится мне. Почему бы нам не прийти к договоренности? «Вы сами не понимаете, о чем просите», — выкрикнул старик, побагровев от злости. «Этот перстень — самое дорогое, что у меня есть. Дело всей моей жизни — собрать три перстня. Это даст мне такое могущество». «Три перстня?» — повторил за ним маркиз с живейшим интересом. «Какие три перстня?» Старик опомнился, сообразив, что наговорил лишнего, и взял себя в руки. «В конце концов, так дела не делаются», — проговорил он примирительным тоном. «Ведь мы с вами уже договорились о размере гонорара. А деловые люди соблюдают такие договоренности». «Вы правы. Лёня улыбнулся, шагнул к столу. Я действительно зря завёл этот разговор. Что ж, давайте пожмём друг другу руки в знак того, что между нами не осталось обид и сомнений. Он схватил руку старика и долго тряс её. Ну ладно, ладно. Заказчик освободил руку. Давайте же, наконец, контейнер. Хорошо. Лёня вытащил из кармана пластмассовый цилиндр и протянул его старику. Только будьте с ним осторожны. При неправильном обращении он взрывается. Да уж знаю. Заказчик убрал цилиндрик в карман. А мои деньги? Напомнил маркиз. Сначала я должен убедиться, что это именно тот контейнер, который я заказывал. Сухо проговорил старик и двинулся к двери. Так убедитесь сейчас же и отдайте мои деньги. Для того, чтобы убедиться в подлинности этого предмета, я должен кое-куда съездить. А вы будете меня здесь ждать. С какой-то стати? Возмутился маркиз. Вы получили свой заказ. Так давайте деньги. Работать даром не в моих правилах. В вашем положении не приходится диктовать условия. Старик криво усмехнулся и громко произнёс: «Эсмеральда». Тотчас в глубине кабинета открылась маленькая дверка. И на ковёр, гибко изогнувшись, выскочил огромный чёрный зверь. Пантера потянулась, вытянув передние лапы, и широко зевнула, продемонстрировав длинные желтоватые клыки. «Эсмеральда, стереги этого человека», — приказал старик и быстрым шагом покинул кабинет. «Василий Васильевич», — проговорила секретарша в микрофон интеркома, — «к вам пришёл тот человек». «Пропустить», — ответил низкий начальственный голос. «И больше ни с кем меня не соединять». Элегантный пожилой господин небольшого роста в золотых очках вошёл в просторный кабинет. Там он сразу почувствовал себя маленьким и незначительным. Ему захотелось сгорбиться и спрятать руки за спину, как в детстве, когда суровая детсадовская нянька перед входом в столовую громовым голосом спрашивала: «Руки мыл?» За огромным чёрным столом восседал плотный коренастый человек, лет 40, с коротко стриженными волосами и пронзительным взглядом маленьких серых глаз. «Ну что?» Вместо приветствия осведомился хозяин кабинета. «Достал?» «Да». Посетитель нервно облизнул губы. «Я принёс контейнер». «Давай». Коренастый человек протянул руку с толстыми короткими пальцами. Старик вынул что-то из кармана, но прежде чем отдать, проговорил: «А камень? Где мой камень?» «Будет тебе камень». Василий Васильевич криво усмехнулся. «Надгробный, с надписью». «Я попросил бы». Посетитель попятился. «Шучу, шучу». Хозяин кабинета отъехал с креслом, развернулся к сейфу, загородил собой замок и набрал на панели шифр. Сейф распахнулся. Мужчина запустил в него руку, достал овальный чёрный камень и, подъехав обратно к столу, показал его старику. Именно в эту секунду в окно кабинета заглянул прорвавшийся сквозь облака солнечный луч. Этот луч упал на камень, и в чёрной глубине вспыхнул глубокий синеватый отсвет. «Сапфир», — едва слышно прошептал старик. Через несколько минут он приблизится к осуществлению своей мечты, приблизится к богатству и могуществу, станет обладателем второго магического камня. Руки старика затряслись от волнения. Эти камни были его идеей фикс, его мечтой, его безумием. «Ну давай», — напомнил о своём существовании хозяин кабинета, убирая камень в ящик стола. Старик сделал шаг вперёд и положил на стол пластмассовый цилиндрик. «Вот он, только будьте осторожны. При неправильном обращении он взрывается». «Да знаю я». Василий Васильевич жадно схватил контейнер, повернул его крышечку трижды по часовой стрелке, затем против. Не сводя глаз с цилиндра, он осторожно снял крышку. И тут же ему в лицо вылетел сноп разноцветного конфетти. «Что за хрень?» — злобно выпалил хозяин кабинета, бросив контейнер на стол. «Happy birthday to you, happy birthday to you» запели из пластикового цилиндра тонкие детские голоса. «Издеваешься надо мной?» — заорал Василий Васильевич, вскакивая и топая ногами. «Вон отсюда!» Старик, трясясь от страха, пятился к дверям кабинета. А хозяин, брызгая слюной, вопил в интерком. «И больше никогда его не пускать!» Из кабинета старик вылетел в страхе и разочаровании. Но по дороге его эмоции сменились, и к своей башне он подъезжал уже в ярости. «Шутить он со мной вздумал», — бормотал он, взбегая по винтовой лестнице. «Но ничего. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я ему сейчас покажу, что такое настоящие шутки. Если, конечно, Эсмеральда его еще не растерзала». Он рванул дверь и ворвался в свой кабинет. Здесь его ждала удивительная картина. Маркиз сидел на ковре, обхватив колени руками, а Эсмеральда льнула к нему, терлась щеку и преданно заглядывала в глаза. «Поэтому мне так знакомо ваше лицо», — говорил Лёня, почесывая пантеру за ухом. «Я близко знал вашу бабушку. Звали ее Забейда. Вот это была актриса. Когда она исполняла свой коронный номер с прыжком через горящее кольцо, весь цирк замирал в восторге и сладком ужасе. Но вы удивительно, просто удивительно на нее похожи. Наверняка у вас стоятся огромные актерские способности». «Эсмеральда, что я вижу?» — в гневе воскликнул старик. «Не ожидал от тебя такого». Пантера повернулась к нему с крайне недовольным выражением. Казалось, она хотела сказать: «Заходите не вовремя, мешаете душевному разговору». «Кого я вижу?» — проговорил Лёня, повернувшись к бывшему заказчику. Быстро обернулись. «Эсмеральда, взять его!» — крикнул взбешенный хозяин. Эсмеральда переглянулась с Лёней, встала и шагнула навстречу старику, угрожающе рыча. «Что с тобой?» — пролепетал хозяин, пятясь к двери. «Ты меня не узнала?» «Почему же?» — проговорил Лёня, поднимаясь с ковра. «Просто за время вашего отсутствия мы успели подружиться, нашли общих знакомых». «Эсмеральда», — гневно повторил старик и вытянул вперед руку с перстнем. Пантера оглянулась на Лёню. Казалось, она спрашивала, как поступить с этим назойливым человеком. «Не может быть», — пролепетал старик. «Ведь этот перстень... Этот? А может быть, вот этот?» Маркиз вытянул вперед правую руку, на которой красовался точно такой же перстень с овальным черным камнем. «Что?» — старик побледнел. Он вспомнил, как Лёня тряс его руку, значит, он умудрился подменить заветный перстень. «Жулик! Вор!» — завопил он и хотел броситься на обидчика. Но на дороге у него стояла Эсмеральда, приоткрыв пасть и угрожающе обнажив клыки. «Неизвестно, кто из нас жулик и вор», — отозвался Лёня. «Во-первых, вы сослались на Рудика Штейнмана, который о вас знать не знает. Во-вторых, вы явно хотели кинуть меня при расчете. А самое главное, как к вам попал этот перстень?» «Это семейная реликвия», — пробормотал старик, но глаза его предательски забегали. «Вот только не надо этого», — оборвал его маркиз. «Этот перстень принадлежал моему другу, дрессировщику Макульскому. Казимира ограбили. Не сомневаюсь, что это вы наняли тех хулиганов. А Макульский из-за этого погиб». «Ничего не знаю», — бормотал старик, на глазах теряя былую самоуверенность. «Пошел вон», — рявкнул маркиз. «Эсмеральда, проводи его до лестницы». Лёня открыл дверь своими ключами и вошел в квартиру. Перед дверью сидел Аскольд. Он, как всегда, заранее почувствовал возвращение хозяина и хотел встретить его. Но когда Лёня оказался перед ним, Аскольд почувствовал запах пантеры. Он попятился, прижал уши и, дико подвывая, бросился на кухню. «Аскольд, дружище!» — крикнул вслед ему маркиз. «Да не бойся ты так!» И тут в коридоре появилась Лола. «Где это ты пропадал?» — воскликнула она хорошо поставленным голосом. «Ты не только не приехал за мной в санаторий. Ты даже не потрудился встретить меня дома. Я пришла в пустую холодную квартиру». «Лолка, прекрати этот театр одного актера», — попытался остановить ее маркиз. «Насчет холодной квартиры — это полная лажа. У нас топит хорошо». «Это я фигурально, в символическом смысле». «И пустой квартиры тоже не была. Тебя встречал весь наш зоопарк. А я, между прочим, ездил по делу. Встречался с заказчиком». «Неужели?» Лола выпучила глаза. «Ты отдал этому жулику и лжецу то, что я добыла с таким трудом? С риском для жизни? Как ты мог так поступить? Между прочим, мы с тобой равноправные компаньоны. Или ты меня уже списал?» «Никто тебя не списывал», — отмахнулся Лёня. «Не устраивай революцию на пустом месте. Ничего я ему не отдал, не волнуйся. И не собираюсь отдавать. У меня совсем другие планы». За разговором они вошли на кухню, и Лёня увидел по-хозяйски расположившегося там незнакомого мужика. Мужик пил чай из любимой Лёниной чашки. А самое главное, у него на коленях сидел Аскольд. И этот незнакомец чесал предательского кота за ухом. «Кто этот человек?» — ледяным голосом осведомился маркиз, обращаясь то ли к Лоле, то ли к Аскольду. Аскольд ничего не ответил, только снова испуганно прижал уши и зашипел на хозяина. «Лёнечка, я хотела вас познакомить», — начала Лола неестественно оживленным голосом. Она не успела закончить свою фразу, как незнакомец привстал, вежливо ссадив Аскольда. Лёня увидел ногу в гипсе и понял, кто это сидит у него на кухне. «А-а-а, Арсений Анатольевич», — проговорил он, шагнув навстречу Арбузову. «Как поживаете?» «Неплохо», — настороженно ответил Арбузов. «Но я хотел спросить, вы действительно отдали кому-то контейнер?» Лола хотела вмешаться и отругать Лёню. Сказать, что он был неправ, когда связался со стариком. Что он, сам не зная того, изменил своим принципам отнимать у человека только то, что ему не принадлежит. Что старик-заказчик сам жулик и вор. Он хотел нагреть руки на чужой разработке. Но в последний момент Лола сдержалась, решив не выяснять отношения при посторонних. Маркиз ей этого никогда не простит. «Да не волнуйтесь вы так», — отмахнулся Лёня. «Ничего с вашей пантерой не случилось. Кстати, может быть, мне кто-нибудь нальет чаю?» И он выжидательно взглянул на Лолу. «Чаем тебя пусть поят там, откуда ты пришел», — по привычке ответила Лола. Но тут же спохватилась, что у них в гостях посторонний человек, и потянулась за чайником. «Вот, кстати, я только что говорила Арику». «Как? Уже Арик?» — возмущенно воскликнул маркиз. «Тебя нельзя и на минуту оставить без присмотра». «На минуту?» — возмущенно прервала Лола своего компаньона. «Да ты бросил меня в этом гадюшнике, в этом осином гнезде, в этом разбойничьем притоне под видом санатория на целую вечность. Я была там совершенно одна, без помощи, без защиты, без мужской поддержки. Если бы не Арсений, просто не знаю, как бы я выжила. Ты должен быть благодарен ему по гроб жизни». «Ну что вы, Ольга, вы преувеличиваете», — заскромничал Арбузов. «Я совершенно ничего не сделал». «Я благодарен», — сухо проговорил маркиз и повернулся к гостю. «Спасибо, Арсений. Вы всегда можете на меня рассчитывать. Если я чем-то вам могу помочь». «Очень даже можешь», — подхватила Лола. Арсений ждал в санатории человека из той фирмы, которую он рассчитывал продать схемы нового компьютера. Но того человека убили, и теперь... «И теперь у меня не осталось никаких контактов», — грустно закончил Арбузов. «Мда». Маркиз машинально насыпал в свою чашку 3 ложки сахара, потом, задумавшись, добавил еще 2, попробовал и поморщился. «Похоже, что мы возвращаемся на исходную точку. У нас опять нет никаких зацепок. Ничего, кроме бумажника». «Бумажника? Какого бумажника?» — переспросил Арсений. «Бумажника первого связного, того человека, которого убили в океанариуме». Он встал, ушел в комнату и вскоре вернулся с бумажником мягкой коричневой кожи. «Вот все, что у нас имеется на данный момент», — проговорил маркиз и вытряхнул на стол содержимое бумажника. Дисконтную карту магазина «Эль Радио» и несколько мятых купюр. «Розе Тиграновне позвонить надо», — задумчиво проговорила Лола. «Что?» Лёня удивленно уставился на подругу. «При чем тут Роза Тиграновна?» «А?» — Лола захлопала глазами. «Роза Тиграновна?» «Ну да, ты только что сказала, что ей нужно позвонить». «Правда, почему-то я про нее вспомнила». Лола пожала плечами, взглянула на стол и протянула. «Даже не знаю». «А, ну вот же! Этот номер похож на номер ее телефона». «Номер телефона». Лёня схватил дисконтную карту. На ней по нижнему краю был отпечатан семизначный серийный номер. «Номер телефона. Как же я сразу не догадался». Лёня торопливо протянул руку к телефонному аппарату и набрал на клавиатуре номер с дисконтной карты. «Переведите ваш телефон в тоновый режим и наберите добавочный номер», произнес приятный женский голос автоответчика. «Добавочный номер, добавочный номер». Маркиз забарабанил пальцами по столу, оглядываясь по сторонам в поисках подсказки. «Где же взять этот чертов добавочный номер?» «Переведите ваш телефон в тоновый режим и наберите добавочный номер», — повторил автоответчик. И Лёне послышалось в его голосе нетерпение. В минуты наивысшего напряжения Лёне вспоминались самые неожиданные вещи. Вот и сейчас ему вдруг вспомнился Кеша, предприимчивый мужичок из магазина «Эль-Радио». «Оттого я запомнил, сколько у меня в кошельке денег было», — говорил этот неожиданно вспомнившийся Кеша. «Что мне аккурат столько же годов, сколько в том кошельке денег находилось. Те же 54 с полтиной». Лёня торопливо пересчитал деньги на столе. Их оказалось 680 рублей. Пятисотка, сотенная, полтинник и три мятые десятки. Лёня перевел свой телефон в тоновый режим и набрал на клавиатуре три цифры — 6, 8 и 0. В трубке раздался щелчок. Тот же приятный женский голос произнес: «Неверно набранный номер». И вслед за этим послышались гудки отбоя. «Чёрт!» — прошипел Лёня, отбросив трубку. «Ну да, сколько же может вести?» А лампочка снова погасла, как только он ушел. Задумчиво протянула Лола. «Какая лампочка? Кто ушел? Раздраженно переспросил Маркиз. «Лола, когда ты говоришь, иногда кажется, что ты бредишь». «Сам ты бредишь», — обиделась Лола. «А я все помню. Электрик дядя Миша. Я его вызвала, когда перегорела лампочка в ванной над зеркалом. Тебя, как обычно, не было дома. Он взял 100 рублей, а лампочка тут же опять погасла». 100 рублей? — прервал ее Маркиз. «Ну да. Ты считаешь это слишком много?» «Ты дала ему 100 рублей из этого бумажника?» «Ну да, кредитную карточку электрики пока не принимают, а других денег под рукой не оказалось. А что, что-то не так?» «Ладно, хорошо, что вспомнила». Лёня снова потянулся за телефоном. Он набрал номер с карты, перевел телефон в режим тонового набора и, ужасно волнуясь, добрал три цифры. 7, 8 и 0. В трубке снова щелкнуло, но после этого звука раздался негромкий мужской голос. «Слушаю вас. Одну минуту». И Маркиз протянул трубку Арбузову. Через полчаса Арбузов простился с компаньонами и спустился на первый этаж. Возле подъезда его уже дожидалась машина с охраной, которую прислал за ним покупатель. «Ну вот, для него все закончилось благополучно», — проговорил Лёня, возвращаясь на кухню. «Может быть, и меня, наконец, покормят». «Да?» — переспросила Лола звенящим голосом. «А это что такое?» И она сняла с Лёниного рукава короткий черный волос. «С каких это пор ты увлекаешься стриженными брюнетками?» «Ах, это...» Лёнины глаза мечтательно затуманились. «Это же Эсмеральда». «Мерзавец, сексуальный маньяк!» И Лола залепила своему ветреному компаньону звонкую пощечину. «Лолочка, да ты что?» Маркиз отшатнулся и попытался заслониться от новых ударов. «Да это же совсем не то. Пока я рискую жизнью, гроблю свое здоровье в этом ужасном санатории, он крутит любовь с какой-то черноволосой мымрой». «Да, Лолочка, успокойся же ты, ради бога!» Лёня тоже перешел на крик. «Эсмеральда вовсе не женщина». «А кто же она, ангел бесплотный? А как же тогда волосы? Она пантера. Пантера? Ола недоверчиво уставилась на маркиза. Какая еще пантера? Обыкновенная пантера, черная. Ее попытался натравить на меня этот липовый заказчик, но я сумел с ней подружиться. Очень милая дама. Она даже хотела переехать к нам домой. Что? Лола снова разъярилась. Поселить в нашем доме дикого зверя? Только через мой труп. А ты подумал, как к этому отнесется Аскольд? А Пуи? А Перешон? Лолочка, ну что ты кипятишься? Миролюбиво проговорил маркиз. Я же не сказал, что пригласил ее к нам. Я убедил Эсмеральду, что ей будет здесь не очень удобно, и пристроил ее в цирк, в семейную труппу запашных. Они как раз в Париж едут на гастроли. Эсмеральда давно хотела Европу поглядеть. А перстень Макульского я его дочке отдал, Касе. Она, кстати, у запашных пока на подхвате, клетки чистят. Но с животными прекрасно управляется. Видно, папины гены сказываются. И представляешь, они с Эсмеральдой сразу же нашли общий язык, как будто 100 лет знакомы. Ах, теперь еще и Кася. И Лола залепила маркизу еще одну пощечину. И что это за перстень, почему я не знаю? Пока не накормишь, ничего не расскажу. Что это вы притащились? Недовольно спросила Лола, оторвавшись от мутного зеркала. Пуи очень хотел посмотреть тебя в этой роли, примиряюще ответил маркиз. И собрался чмокнуть Лолу в щеку, но она отстранилась, так как уже успела нанести грим. Еще смотреть нечего, бубнила Лола. Обычная репетиция. Ты расстроена? Заботливо спросила Лёня, спуская пёсика на пол. Ты не уверена, что сможешь сыграть старуху-проценщицу? Если бы только старуху, возмутилась Лола. Ты представляешь, этот Каргопольский заставляет меня играть старуху, ее сестру Лизавету, шкатулку с закладами и даже топор. Топор? Рассмеялся Лёня. Как это? Если Раскольников старуху зарубил топором, то ты, значит, сама себя убить должна. Оригинальная трактовка. И не говори, вздохнула Лола. Пуи, немедленно прекрати. Она подхватила пёсика, который пристроился поваляться на сценическом костюме. Нечто невообразимое из лохмотьев и блесток. Я отсадила его на стол. Пуи немедленно занялся игрой с гримировальными принадлежностями. Ему тут не очень нравилось. Тесно, пахнет пылью и даже, кажется, грызунами. Мышей Пуи не любил, он их боялся, как и его хозяйка. «Уж и не знаю, зачем только я согласилась на эту роль?» — горько спросила Лола. «Ничего». Лёня погладил ее по плечу. «Ты справишься. Ты ведь у нас умница и очень талантливая». «Ну да», — уныло молвила Лола. «А что это на сцене какие-то странные декорации?» — осторожно спросил маркиз. «Хоть я в театре не очень разбираюсь, но эти штуки не слишком-то напоминают Петербург Достоевского». «Авангард», — скривилась Лола. «Новое слово в режиссуре. Эти металлические конструкции должны символизировать дворницкую и черную лестницу». Тут прозвенел звонок, и Лола вытолкала обоих своих посетителей за дверь. «Оленька, двигайтесь, двигайтесь!» — кричал режиссер из зала. «Вы поймите, вы отображаете все то зло, с чем пытался бороться Раскольников. А разве зло может быть неподвижным?» «Ну как я могу двигаться?» — со слезами спрашивала Лола. «Когда тут так неудобно?» По замыслу режиссера она стояла на самом верху странной конструкции, собранной из двух ржавых железных бочек с остатками сурика на стенках, чугунного основания старинной швейной машинки, холодильника без дверцы, дверца тоже была, но от машины Победа, и телевизионные антенны, что устанавливали когда-то на крышах старых домов. По бокам этого сооружения были вставлены два подсвечника кослинского литья. «Ну что там неудобного? Вы же молодая, гибкая женщина!» — проворчал Каргопольский и бросился на сцену. «Вы должны энергично взмахнуть рукой и нагнуться!» — приговаривал он, в то время как актер, играющий Родиона Раскольникова, подсаживал его наверх. Чтобы дело шло быстрее, Каргопольский схватился за один из подсвечников, тот не выдержал его веса и отвалился. Очевидно, был плохо закреплен. Падая, режиссер потянул на себя дверцу от Победы. Она зацепилась за бочку, Лола взвизгнула, чувствуя, что опора под ней заколыхалась. «Держись за воздух!» — крикнул Раскольников и отпрыгнул в сторону, не желая быть заживо погребенным под железными обломками. Лола очень выразительно взмахнула руками, так что Каргопольский, несомненно, был бы ею доволен, если бы мог видеть. В данный момент он пытался уползти от летящего холодильника. Спрыгнув с холодильника, Лола довольно ловко приземлилась на катящуюся бочку и проехала на ней, перебирая ногами, что, несомненно, сделало бы честь цирковому эквилибристу. Бочка наткнулась на холодильник и встала на месте, как взнузданная лошадь. Но тотчас же ее толкнула другая бочка. Лола с разгона перелетела через холодильник и шлепнулась на пол. А все составляющие конструкции погребли под собой незадачливого режиссера-авангардиста. На месте осталось, как самое тяжелое, только чугунная станина от швейной машинки. «Нифига себе!» — вскричал Раскольников, почесывая затылок, куда попало чугунным подсвечником. Когда улеглись пыль и грохот, все присутствующие ринулись на сцену. Холодильник подняли вчетвером, бочки откатились сами. Каргопольский, как ни странно, почти не пострадал, если не считать головы, застрявшей в дверце Победы. «А я?» — раздался душераздирающий вопль. «А как же я? Обо мне все забыли?» Лола сидела на полу, странно вывернув ногу, которая раздувалась на глазах. «Лёня!» Она подняла огромные от страха глаза на маркиза. «Лёня, что это?» «Вот, вот!» — дёрнулся Каргопольский. «Вот именно такое выражение! Теперь еще двигаться!» «Да пошел ты!» — заорал маркиз, а Пуи на ходу умудрился цапнуть режиссера за палец. «Лолочка, девочка моя, что с тобой?» Хотя и так все было ясно. В машине скорой помощи Лоле было так больно, что она прекратила актерскую игру. Всю дорогу она ругалась. Досталось всем. И режиссеру, выдумавшему такую идиотскую трактовку Достоевского, и маркизу, отправившему ее в дурацкий вип-санаторий, где на свое горе она встретила Каргопольского. Досталось и самой Лоле, что была такой дурой и согласилась на роль в этой дикой пьесе. Досталось шоферу скорой за то, что торопился и резко тормозил на перекрестках, отчего нога у Лолы взрывалась адской болью. Не тронула она только песика. Слабым голосом простилась с ним, просила не скучать и слушаться Леню. Тут машина остановилась, Лола вспомнила, что она актриса, а потому прекратила ругаться и позволила санитарам себя унести, трагически глядя в потолок. Через полтора часа загипсованную Лолу выдали маркизу под расписку. На этот раз нога была левая.